Хан из рода Ашина. Пролог. Два человека шли по высокой глиняной стене, не пострадавшей от штурма. Они давно облюбовали ее для неспешных прогулок и конфиденциальных разговоров. Выгода от подобного времяпрепровождения была очевидна. Многочисленные недоброжелатели думали, что старый интриган совсем сошел с ума и просто боится прогулок верхом. А сам всесильный советник радовался видом весенней степи. Ну не наслаждаться же ему убожеством под названием Харахота, как недавно поверженные тангуты называли этот город. А парочка выглядела колоритно. В расшитым золотом красных ханьфу и шляпах футу, так и норовившим задеть друг друга длиннющими полями, они сильно выделялись среди кочевников. Пока ханьская мода не дошла до степных варваров, начавших планомерно захватывать цивилизованные земли. Если понимающие люди знали бы детали, то впали в самую настоящую прострацию, ибо собеседники разговаривали на языке кидане-1, кидане, Китай, кочевые монгольские племена в древности населявшие территорию современной внутренней Монголии, Монголии и Маньчжурии. С 907 по 1125 год существовало киданьское государство Ля, управляемое кланами Елюися. Протянувшись от Японского моря до Восточного Туркестана, империя Ля стала наиболее могущественной державой Восточной Азии. Это сказалось на том, что историческое название Китай в славянской и западной традициях восходит именно к этнониму Кидани. После разрушения государства Ляч-Журчжинями, Елюйдаши в 1124 году основал Каракиданьское ханство. Китайцы называли новое государство Западным Ля. Его правитель носил сразу два титула – император и Гурхан. Столицей ханства был город Хусывда, Баласагун, на реке Чу. Империя занимала территорию от Амударьи и Балхаша до Куньлуня и Нагорьи Байшаня. В 1211 году ханство было покорено найманами во главе с Кучлуком. В 1218 году оно было завоевано Чингисханом и вошло в состав Монгольской империи. И были весьма далеки от нынешних хозяев империи Цзинь. Вернее, они враги, как самого ханьского государства, так и его нынешних хозяев Чжурчжини-2, Чжурчжини, племена, населявшие в X 15 веках территорию Маньчжурии, центрального и северо-восточного Китая, в том числе территорию нынешнего автономного района Внутренняя Монголия, Северной Кореи и Приморья, говорили на чжурчжинском языке тунгуса-маньчжурской группы. Крупнейшее государство Чжурчжини Цзинь существовало с 1115 год по 1234 годы, занимало территорию современного Северного Китая и Дальнего Востока. С учетом того, что невысокий мужчина средних лет с ухоженной бородой вырос в империи, буквально пропитавшись ее культурой и обычаями, его предпочтения в одежде были понятны. А молодой человек, судя по походке, умеющий обращаться с оружием и не чурающийся тренировок, просто копировал вкусы родственника. Старшего мужчину звали Елючуцей, и он являлся, ни много ни мало, первым советником недавно почившего Чингиса и его преемника, но еще не выбранного Курултаем, хана Угудея. Да и с нынешним фактическим правителем огромной державы Талуим, младшим сыном умершего хана, советник находился в отличных отношениях. А младший был его двоюродным племянником, и звали его Елюяга. Оба киданя являлись представителями одного из главных кланов, испокон веков правивших их народом. Вот только сама ситуация, сложившаяся с новой империей, основанной степняками, не устраивала обоих собеседников. «Дядя, надо действовать. В противном случае, мы упустим момент», в порыве чувств Фага взмахнул широкими рукавами ханьфу, вызвавшие легкое неудовольствие старшего родственника. Тот считал, что истинный конфуцианец не должен проявлять подобных эмоций. Сися-3, Сися, Западная Ся, Великая Ся, Тангутское царство, Великое государство высокой белизны, официальное название, Великое государство белого и высокого, государство тангутов, существовавшие в 1038-1227 годах к северо-западу от китайского царства Суны, позднее, Чжурчжинского Цзинь на территории современных китайских провинций Шэньси и Ганьсу, контролировала восточный отрезок Великого Шелкового Пути. В 1227 году государство Тангута впало под ударами войск Чингисхана. «Пало, при этом основная заслуга в этом наших соплеменников», продолжил молодой человек, «без киданьской латной конницы и наших инженеров, построивших осадные машины. Эти скотоложцы бились бы о местные твердыни десятилетия, а тангутская кавалерия загнала бы степной сброд в Гоби, заставив его там подохнуть. Я уж молчу про наших западных братьев, которые принесли проклятому сластолюбцу победу над сильнейшим противником. «Так чего мы ждем? Меньше эмоций, мой юный ага, и больше смысла», — произнес советник, разглядывая бескрайние просторы степи и предгорий, видимых со стены. «Я прекрасно знаю изначальный замысел нашей семьи и союзников, и вижу, что мы проигрываем. Пока это не так заметно, но проклятые торгаши уйгуры начали оттеснять нас от белой кошмы хана. Мало того, пришлось устраивать целый поход на запад по их наущению. У нас фактически отняли власти после моего ухода. О мечтах на возрождение государства Лиа можно забыть. Или надо придумать что-то новое». Чуцей был поставлен родами Елюэйся выполнять план народа Кидани и возвращения своих земель и былого величия. Все началось с его родственника Юйлу-Илюя. Однажды к малоизвестному, но перспективному вождю из племени Барджигин приехал гонец от некогда великого народа. Тогда в умных головах остатков киданьской знати родилась идея вернуть свое влияние через возвышение небольшого степного племени. Чего там мудрецы разглядели в одном из десятка диких молодых лидеров, никто не знает. Может, сам факт женитьбы обычного пастуха, пусть и с хорошей родословной, на дочке правителя Кондратов, или победа Темучина в гражданской войне в степи. Но было принято решение помогать варвару и столкнуть его молодую державу с ненавистными чжурчжинями. Далее, после того как оба государства ослабнут, кидани должны были возродить свою разрушенную страну. Именно тогда началось победное шествие степного владыки, объединившего разрозненные роды. Не давая южным соседям опомниться, новый правитель пересек Гоби и ударил в незащищенное подбрюшье Цзянь. За 2 недели, когда великая пустыня покрылась травой от выпавшего дождя, нескольким тысячам воинов удалось пройти страшную землю и осадить столицу Чжурчжини, а затем неграмотному, но коварному Темучину подкинули Илюя Чуцея. Воспитанный ханьскими учителями молодой чиновник мог смотреть на годы вперед и придумывать многоступенчатые интриги. Так он и вошел в доверие к вождю, рассказав о системе сбора налогов с захваченных городов, а не их единовременного разорения. Только его мудрый дядя и киданьская знать не учли, что судьба свела их с самым настоящим гением. Да, новый правитель степи не умел писать и не знал элементарных вещей, но он был хитер и быстро учился. А еще Темучин на заре своего восхождения придумал план, которому следовал всю жизнь. И именно он включал в свои расклады остальных игроков, а не наоборот. Далее же, помощники и союзники просто использовались, как вещи, или выбрасывались на обочину истории. Умный советник еще тогда удивился странному поведению благородного по меркам степи воина. Обычно кочевники не предавали друг друга и не нарушали данное слово. Всякое бывало, но представитель знатной фамилии никогда бы не пошел на такое. А Темучин, кроме всего прочего, спокойно нарушал клятвы, не боясь гнева тенгри и проклятий жителей степи. Ничто не могло стать между ним и властью. Он предавал и устранял друзей, кровных братьев и родственников, не обращая внимания на традиции степи. Будущий хан считал, что теперь он сам устанавливает законы. А еще странный кочевник плодил детей от многочисленных жен и по мере взросления распихивал их на самые важные посты своей державы. Только через несколько лет первый советник прозрел, осознав, что их обвели вокруг пальца. Темучин на его глазах создавал свой клан, который должен был навсегда стать главным родом Великой Степи. Если раньше пределом его мечтаний было объединение степи и построение Большой Орды, то далее он грамотно переосмыслил знания своих оседлых советников и начал строить самую настоящую империю. Обиднее всего было то, что именно Чуцей разрушил западное государство своих родственников Каракиданий. Именно он помог Кучлуку, старому врагу Темучина, сначала свергнуть тамошнего правителя, а затем развалить страну. А его повелителю оставалось только прислать войска и пообещать местным жителям не преследовать их из-за веры, как это делал Кучлук. И целое государство почти без боя пало к ногам хана. В результате он получил то, чего недоставало его войску, лучшую латную конницу степи, а может, мира. Воины сами присягнули новому повелителю и влились в монгольское войско. Только за этим стояла многолетняя работа Чуцея, о которой сейчас уже никто не вспомнит. Но когда проклятый хитрец вырезал всю знать Каракиданий, первый советник понял, что его народ окончательно проиграл. В расклады нового владыки не входили прежние знатные роды степи. Далее, всеми завоеванными провинциями станут править дети и внуки сластолюбца. Они будут брать в наложницы самых родовитых и красивых девушек, оставляя остальным мужчинам объедки. И вскоре только потомки Темучина, который уже провозгласил себя Чингисханом, смогут претендовать на какие-то значимые посты в империи. Тут еще эти уйгуры, которых кидане презирали за торгашеский нрав и отсутствие морали, ведь они разрешали собственным женам торговать собой, лишь бы получить больше прибыли. И именно эти люди сейчас начинают прибирать власть в империи, продвигая своих людей в чиновничьи аппараты в качестве советников многочисленных сыновей Чингиса. Недавно даже зашла речь, что пора начинать писать указы на алфавите уйгуров, а не привычными для Чуцея иероглифами. Будто подслушав его мысли, племянник поднял тему перехода на новый алфавит. «Дядя, мы должны предпринять какие-то действия. Торгаши уже протолкнули идею перехода на их письмо. Дальше будет только хуже. Мы все равно добьемся своего и отомстим проклятым чжурчжиним. Но не думаю, что ваши учители рассчитывали на такой исход. Ведь вместе с падением династии Цзинь, исчезнет и наш народ. Нам просто не дадут возможности жить своим укладом. Пока удается только спасать людей, используя близость к хану. Но когда Золотая Империя падет, на всех захваченных землях установят единые законы, а по ним знатными людьми считаются только монголы. Безграмотных и высокородных людей остатки киданий просто растворятся в окружающем населении». Первый советник грустно вздохнул и сильнее закутался в ханьфу. Стало ветрено, и он уже пожалел, что назначил встречу на продуваемой стене. «Ага, не надо рассказывать об очевидных вещах. Я уже объяснил тебе, что мы почти проиграли. Мне кажется, что единственным выходом может стать назначение в провинцию, где живут кидане, нужного нам наместника. Чингис умер, и пока творится небольшая неразбериха, нам вполне по силам осуществить этот замысел. Наши западные братья, влившиеся в войско монголов, уже оторванный кусок, на высокие должности выдвинулись некогда безродные десятники и просто удачливые воины. Им даже на руку, что проклятый сластолюбец уничтожил всю знать западного Ля. Тем более, они давно воюют бок о бок с монголами, и наши слова для них пустой ветер. Добыча, которую эти глупцы взяли с харизма, затмила их разум, и они жадно ждут известия о новом походе. Поэтому другого пути я не вижу. Конечно, мы будем усиливать свои семьи, продвигать людей в администрации хана и его братьев. Только это все. Несмотря на преданность своему народу, Елюй Чуцей по воспитанию был ханьцем и последователем Конфуция. Поэтому давно признал поражение и не пытался необдуманными шагами еще сильнее навредить общему делу. Он долго размышлял и пришел к одному выходу. Лучше спасти хоть что-то, нежели потерять все. Именно к такому заключению пришел советник, поэтому спокойно реагировал на эмоциональные слова племянника. Молодой человек был прав, а его фразы резали будто нож, но он не поддавался лишним чувствам, дабы они не затуманили его разум. Пусть дело проиграно, но остался народ, который надо сохранить, а далее все в руках провидения. Ашина, вдруг произнес Ага, заставив Чуцея вздрогнуть и прервать ход своих мыслей. Он сделал еще несколько шагов и вопросительно посмотрел на племянника. Тот верно понял намек и начал быстро говорить. Чингис и его выводок могут сколько угодно называть себя ханами или даже каганами. Только он захватил власть в степи насильно. Их род знатен, но недостаточно. Вся их власть держится на копьях воинов, обмане и страхе. Ведь только недавно ты придумал эту странную ясу, которую пока не одобрил новый владыка. А до этого дикари даже не понимали, что им придется управлять огромным количеством людей. Они привыкли только грабить. Впрочем, первые годы возвышения хана и были сплошным грабительским походом. Не плети словесную нить, Ага. Переходи к сути. Чуцей снова одернул излишне эмоционального родственника. На западе в землях куманов появился молодой воин из рода волчицы. Вы лучше меня знаете, что это значит для степняков. Люди пойдут за ним только из-за происхождения. А я чуть не совершил глупейшую ошибку. Снова удивленный взгляд дядя и племянник продолжил. В тех землях давно действуют наши люди. Узнав из одного донесения, что потомки Ашина живы, я приказал его уничтожить. Вернее, это было повеление Чингиса, который боялся древнего рода. Но один из выживших потомков волчицы оказался весьма ловким парнем. Он не только ушел от убийц, но и смог раскрыть наших разведчиков, годами работавших в тех краях. Буквально несколько недель назад вернулся глава наших шпионов. Ему чудом удалось спасти и уйти от погони. Вот он и рассказал мне о странном юноше. Надеюсь, Чуцей не договорил фразу, но Ага его сразу понял. Больше никто не знает о донесении, а шпион, путешествовавший под личиной купца Пуина, неожиданно умер. Наверное, сказались тягости длинного пути, который ему пришлось преодолеть, лицемерно пояснил племянник, но он успел сообщить еще одну важную новость. Молодой дикарь отправился в поход, только не в набег на соседнее племя, а к нашему старому знакомому Джалалу. И по словам шпиона, степняк решил узнать, как воюют монголы и изучить их слабые места. «Очень необычный поступок для степного варвара», – удивленно произнес советник. «А может, в этом наш шанс? Если произошло чудо, и в степи родился еще один любимец судьбы, то почему не воспользоваться этим? Пока юноша не совершал ошибок и проявлял недюжий талант, я уже послал людей в Хорезм, чтобы они наблюдали за ним. Если вы одобрите мое предложение, то надо отправить на запад Долуся, он лучший из наших людей и посвящен почти во все тайны. Что ты предлагаешь? Мы предоставим дикарю все знания о нынешнем положении дел Вели Чингиса и направлении будущих ударов. Далее, надо сдать ему всех шпионов, действующих на земле кипчаков, оставив только преданных лично нам. Также необходимо указать Ашине на глав степных родов, согласившихся перейти под руку потомков Чингиса. Пусть сам уничтожит их и создаст орду, которая сможет противостоять монголам. В качестве доказательства нашего расположения расскажем, что убийца его сестры умерщвлен. Заодно перенаправим гнев Кумана на монголов. Это невозможно, усмехнулся Чуцай. Субыдэй с горсткой воинов чуть не завоевал всю великую степь. Будь у него еще один тумен, то богатур вернулся бы с победой. И нам не пришлось плести новые нити из интриг, дабы привлечь на сторону монголов дикарских вождей. Можно было просто отправить три тумена и завоевать все земли до западных гор. А что мы теряем? Давайте попробуем и для начала немного поможем Ашина. Если он оправдает наши ожидания, то необходимо установить с варваром постоянную связь и помочь ему объединить западную степь. Советник некоторое время думал и уже не обращал внимания на новые порывы ветра, трепавшие его одежду. Наконец, он произнес всего лишь одно слово: «Действуй». Глава 1. Юху-у. Кричу от восторга, и меня тут же поддерживают несущиеся сзади ближники. Ранее я даже представить не мог, что такое скакать по степи на отличном коне. Ощущения несравнимы с быстрой ездой на крутой машине по шоссе. Я все-таки мальчик-мажор, и знаю, что такое хорошая тачка. Здесь же ветер, бьющий в лицо, чистый воздух и больше никого. Ну и карабаш, явно получающий от скачки такое же удовольствие. Плюс друзья, разделяющие твой восторг. Во мне точно проснулась родовая память предков-степняков, потому что подобное поведение нерационально. Вернее, бурлит кровь чужого тела, но это не важно. Как только мы покинули предгорье и зону холмов, будто что-то перевернулось в душе, я вдруг понял, что не могу без широких просторов. Пусть местная степь с редкими кустарниками и небольшими деревцами не идет в сравнении с междуречьем Дона и Волги, да и голых холмов, едва поросших пожухлой травой, здесь хватает. Но все равно, кайф. В голову пришла забавная мысль, вот бы сюда колонку помощнее, и врубить какую-нибудь музыку, подходящую под бешеную скачку по бескрайним просторам. https://www.youtube.com/watch-v-817p7lh6e. Но это только мечты, и девайсы 21 века мне более недоступны. Хотя надо озадачить дундука, а то напрягает меня, что у куманов нет музыки, более или менее нормально воспринимаемой избалованным ухом жителя далекого будущего. Все дело в инструментах и скучноватом стиле подачи. Есть допотопная домра, разнообразные свирели и жутко примитивная скрипка под названием купас. Оба струнных инструмента, которые я называю «одна палка, два струна», издают совершенно адские звуки. В сопровождении камышовых дудочек получается та еще какофония, или звуковая вакханалия, разницы нет. Но степняки, народ простой, и впадают чуть ли не в благоговейный транс, особенно если какой-нибудь относительно вменяемый РФ-4, степные сказители, поэты и музыканты, то есть исполнитель, выдаст простенькие рифмы. На самом деле слушать этот средневековый рэп под специфическую музыку весьма сложно. После того, как я познакомился с лучшими творениями персидской поэзии, подобные концерты стали для меня пыткой. Уж лучше варган, на котором неплохо играют некоторые парни, заодно дундук с его горловым пением, затягивающий более бодрый мотив. При этом мы сейчас находимся в фактическом культурном центре мира. Это не шутка. Я неплохо уже продвинулся в изучении фарси, заодно беседую с прибившимся к нам бывшим учителем медресе. Он познакомил меня не только с поэзией, но и с достижениями местных ученых. И Сережа Волков, то есть уже Элтон Ашина, стал их фанатом. А еще персы сильно продвинулись в музыкальном плане, и их инструменты — отдельная тема. Надо будет найти людей, хорошо владеющих духовыми и струнными инструментами, создав что-то вроде ансамбля. Развлечений здесь нет, а так народ вернулся из рейда и получает целую порцию культуры, если так можно выразиться. Ну и стихи можно декларировать. Плюс здесь есть целый юмористический жанр, когда артист выдает заготовленные шутки, часто импровизирует и иногда аккомпанирует себе на одна палка два струна. Что-то типа средневекового стендапа. Тоже неплохо, но мои юмористические истории про Алдара Косе, срисованные с легендарного Хаджина Среддина, нравятся местным гораздо больше. Это я еще не развернулся в полный рост и не начал рассказывать кочевникам анекдоты, которых знаю немало. Но надо постепенно готовить к этому девственно чистые умы пейзан. Еще и клерикалы всех мастей, как христианские, так и мусульманские, не особо одобряют подобный жанр. Ведь простой люд обычно смеется над властью и служителями культа, как главными эксплуататорами. Тем временем Карабаш взлетел на небольшой холм и, выполнив мою команду, резко остановился. Вот скотина. Если бы я не был готов к его мелким пакостям, то мог вылететь из седла. Хлопаю по крупу разгоряченного скачкой жеребца, на что тот отвечает насмешливым фырканьем. А вокруг просто изумительная картина. Многокилометровая степь, струящаяся по ней змейка дороги, и все это на горизонте переходит в ярко-голубое небо. Но местные не поймут моего восхищения диким и пустынным пейзажем. Отряд как раз догнал меня, а Корча тут же принялся ворчать. «Алтан, я понимаю, что тебе, как и нам, хочется вырваться на простор после этого смрадного города. Да и горы мне совсем не нравятся. Но наши кони просто не угонятся за этим и с ремитом 5, злой дух». Братан опасливо скосился на подозрительно спокойного Карабаша. Еще от передового отряда давно нет вестей. Тут же раздался тихий всхрап коня, больше похожий на смешок. Я же указываю Корче на едва видимый столб пыли километрах в 3 от нас. Вон возвращаются наши разведчики. Судя по тому, что скачут спокойно, их никто не преследует. Рядом раздалось несколько удивленных возгласов людей из отряда Тагурмыша, а часть воинов заржала. Они до сих пор не могут привыкнуть к выходкам Карабаша и считают его самым настоящим волшебным конем. Вот и сейчас они подумали, что скотинка издевается над братаном. Тот же кинул на своего обидчика возмущенных взгляд и начал отдавать команды, чтобы дежурный десяток встретил людей, а остальные приготовились на случай опасности. Я тоже проверил крепление дротиков, притороченных к седлу, и как выходит из ножен сабля. Натягивать тетиву на лук не стал, так как жеребец не чует угрозы, а он для меня лучший барометр, определяющий подобные вещи. Вообще-то, мы не бездельничаем и сейчас не на прогулке. После захвата Нисы и прихода подкрепления от шаха, Сахиб Гызыл решил брать Мешхит. Но сначала мы выбили какой-то сброд из Кучина, стоящего на перекрестке дорог. Тогда наместник и решил разделить силы и провести целую многоуровневую наступательную операцию. Основные силы выдвинулись на восток и должны одновременно блокировать Мешхиты дорогу на Нишапур, где тоже сидит вражеский гарнизон. Мой же отряд получил приказ обойти город с севера, а далее через Тидженские оазисы Серах замкнуть окружение. Таким образом, мы отрезаем Мешхиты Нишапур, перекрывая дорогу на Герат. С учетом того, что основная армия движется гораздо медленнее, то пройти 600 километров за месяц нам вполне по силам. Примерное расстояние я выяснил у местных проводников, которые измеряли его в чем угодно, только не в привычной мне системе. Да и в самом бывшем Хорезме не было никаких стандартов, измеряющих вес, объем или расстояние. Я еще тогда сделал себе зарубку, что при первой возможности найду грамотных людей и поручу им изобрести грамм и сантиметр. Понятно, что время на обходной маневр и одновременную разведку я заложил приблизительно 30 километров в день с учетом весьма приятной сентябрьской погоды. Это не проблема. Мы идем без обоза, но у каждого воина по 2 заводных коня с овсом, едой и прочей поклажей. Если не будет стычек или форс-мажора, то мы успеем даже быстрее Гызыла, которому надо преодолеть 150 километров. Но у наместника почти 5000 воинов, немалый обоз, и он должен выступить позже. Да и Чермаган Найон, потерпевший 2 болезненных поражения подряд и отброшенный из западного Харасана, точно не будет сидеть сложа руки. Значит, движение Хорезмской армии пройдет в непрерывных стычках. «Приветствую тебя, Алтан», — запыленный и уставший Тагурмыш улыбнулся, показав всем крепкие зубы. «Есть хорошие новости. Дорога на Тиджин свободна. Монголов там нет, да и этой грязи, которую ты называешь Хашар-6, в средневековом Иране понятие обозначало трудовую повинность для постройки больших зданий, оросительных каналов, оборонных работ, охотничьих облав, ополчение или нерегулярную армию. В источниках эпохи монгольских завоеваний под Хашаром понимались пленные, используемые при осаде крепости для подкопов, создания осадных валов, а также как живой щит. Тоже местные явно испуганы, но не пустили нас в городок и собрались сопротивляться. Но мне удалось найти там знакомого и объяснить, что мы люди шаха, так что нас ждет почти не пострадавший караван сарая и плов из свежего барашка. Пришлось передать местным рис с маслом, а мясо у них свое. Заодно хозяин караван сарая обещал баню. Ты же сильно страдаешь, когда не моешься даже неделю. Народ заржал, чуть ли не громче своих коней. Угу, они привыкли, что пахнут примерно так же, как их животные, если не хуже, ведь скакунов нормальный кочевник холит и лелеет. Лошади точно чаще купаются, чем их хозяева, а я натура изнеженная и капризная. Мне подавай ванну, шампунь и чашечку кофе. Шучу, мыться приходится водой из арыков, а вместо мыла использовать золу с песком. Зато кофе здесь есть и весьма неплохой. Решить бы еще проблему с нормальным мылом, которое безумно дорого, и я был бы счастлив. Ну, ничего. Организую как-нибудь блинникам нормальную русскую баню с веником и заставлю в ней мыться. И затем мы посмотрим, кто из них будет смеяться. А затем заставлю их посещать ее регулярно. «Веди нас, а великий следопыт», произношу под новую порцию гогота парней, и мы начинаем спускаться с холма. Надо заметить, что это мой первый рейд в ранге командующего отрядом. Дядя решил, что достаточно натренировал молодежь и нас можно отпускать в самостоятельное плавание. Да и в первой битве с монголами парни проявили себя неплохо. Я же в самом начале пути нервничал, но постепенно успокоился и только следил за дисциплиной. Ну и шли мы с большой осторожностью. Пусть лучше меня считают нерешительным или перестраховщиком, зато люди будут живы, или не погибнут по глупости в засаде и спонтанной стычке. Пока мы идем грамотно, все банды, которые были уничтожены по дороге, сначала обнаружили разведчики. Затем мы их грамотно окружали, не давая никому уйти, и просто забрасывали стрелами. Каких-то масштабных рукопашных схваток пока не было, потому я и не обольщался насчет своих полководческих талантов и выучки парней. Рейд в том числе являлся дополнительной тренировкой, где учились все. Было с нами несколько опытных воинов, назначенных дядей десятниками, но они пока не вмешивались. Я послал отряд по дороге в сторону Мирва. Только местные говорят, что город мертв. Вернее, от прежнего великолепия осталась едва десятая часть, и отряды варваров здесь давно не видели. Есть небольшие группы разбойников, но по нынешним временам это обычное явление. В этих местах и в спокойные времена хватало всякого отребья. Ведь здесь древний караванный путь, связывающий Мешхид с Бухарой и Самаркандом. Тагурмыш почему-то начал называть монголов варварами или дикарями на харизмский манер, хотя сам являлся обычным степняком из приоральских степей. Наше прибытие в Тидженский оазис вызвало немалый ажиотаж у его обитателей. Только люди были не напуганы, а наоборот рады. Не знаю, воспринимали ли нас как освободителей, но за дорогих гостей точно приняли. А вот само отношение жителей Харасана к харизмийцам весьма странное. И на это есть ряд веских причин. Государство харизмшахов оказалось весьма странным образованием. Я хорошо учил в школе историю, да и бабушка привила любовь к чтению не только комиксов. Поэтому ранее был удивлен, что такая огромная империя пала за 2 года. Каким бы гениальным полководцем ни был Чингисхан, все произошло слишком быстро. Он же въехал в Среднюю Азию не на танках, а во главе немалой армии, которую надо кормить. А еще монголы истратили немало времени на штурм городов. Дело в том, что держава Ануштигенидов 7, династия правителей и шахов Харизма, происходившая из тюрков или агуза туркменского племени Бигдели. Представители династии были правителями государства Харизмшахов в 1077-1231 годах, была наскоро скроена из разных кусков, большей частью доставшихся харизмийцам без большой войны. Тут вообще все запутано. Бухара и Самарканд за 15 лет до прихода Чингисхана принадлежали государству Каракидани, вернее, формально их вассалу западному караханидскому каганату, чьи земли потом плавно перешли к северным кочевникам. Но в 1212 году самаркандцы подняли восстание и призвали в помощь последнего караханидского кагана Усмана. Восстание было жестоко подавлено, часть горожан подверглась форменному геноциду, а остальных просто ограбили. При этом каракидане понесли большие потери и ослабли. Ситуацией сразу воспользовался Хорезмшах Мухаммад. Он отжал себе оба города и заодно оккупировал Ферганскую долину, окончательно выбив за Сырдарью Гурхана каракитаев. А государство западных караханидов просто исчезло. А всего лишь 20 лет назад, последний султан государства гуридов не только захватил Мерв, Мешхит и Самарканд. Он смог взять в плен брата Хорезмшаха и разбить его войска под Гератом. Далее, гуриды умудрились гнать хорезмские войска вплоть до их столицы Гурганджа. Султан ушел только после выплаты огромного выкупа. А вот далее начались интересные события. Правителя гуридов убили ассасины, а наш знакомый Мухаммад вернулся и разбил старого врага. И самое забавное, он сделал это при помощи войск каракиданий, которых предал сразу, как у них началась заметня. При этом развалился и гурийский султанат, часть владений которого в виде нынешнего Афганистана отошли Мухаммаду. Хорезму тогда просто нечеловечески везло. Что касается Бухары, Самарканда и Мерва, то у их жителей не было особой любви к хорезмийцам. Сами посудите, за небольшой период времени эти земли попеременно захватывались государствами караханидов, гуридов, каракитаев и хорезмийцев. Потому не все жители крупных городов Мавераннахра сопротивлялись монголам. Они думали, что пришли очередные ракетиры, которые подвинут местную знать, немного пограбит, понасилуют и успокоится. Уроки перса Али Газневи пронеслись у меня в голове, когда я выслушивал доклад сотника. Местные просто не могли воспринимать очередных захватчиков своими, потому и не оказали Чингису достойного сопротивления. Гарнизоны, состоявшие из туркмен, обычно заранее уходили на пространство, так как коннице нечего делать за стенами, а большей части населения было плевать на Хорезмшаха, только они не учли чудовищную жестокость воинов с востока. В итоге полная разруха, гибель более половины населения от резни, голода и болезней. Естественно, после таких катаклизмов народ не ждал ничего хорошего даже от формальных освободителей. Ислам кое-как объединял людей, хотя здесь хватало буддистов, огнепоклонников, тенгрианцев и христиан. Главное, чего хотели люди, спокойствие. И деятельность наших агентов давала плоды. Мне удалось уговорить Сахиба Газыла начать пропаганду, мол, хорезмийцы идут выгонять монголов и не будут грабить местных, потому нас и встретили весьма гостеприимно. До оазиса уже дошли новости из Нисы, Кучина и Баджнурда. Наместник людей не грабил, войска вели себя спокойно, и мирная жизнь постепенно началась восстанавливаться. А то ведь раньше туркмены, составляющие костяк хорезмийского войска, не церемонились, особенно во вновь присоединенных к Хорезму городах, и мусульман они грабили с не меньшим энтузиазмом, нежели христиан или иудеев. Женщин тоже насиловали не стесняясь, в том числе формальных единоверок. Не думаю, что туркмены успели стать яростными мусульманами и обряды соблюдали больше для видимости, не забывая старых верований. А караван-сарай внушал. Огромный квадрат примерно 70 на 70 метров, огороженный стеной в два человеческих роста. Внутри было все, что нужно для усталых путников: комнаты на любой вкус, конюшни, навесы для телег, мыльня, собственный колодец и, конечно, чайхана. Именно в огромной комнате собрались мои ближники и командиры. Но предварительно я хорошенько вымылся, заставил это сделать друзей, надел чистое белье с рубахой, заодно отдал прачкам в стирку грязную одежду. После мы уселись на огромной тахте, называемой топчаном, и жадно уничтожили несколько лиганов с пловом. Уже потом под чаек, сотник и командир передового отряда продолжил нас знакомить с деталями. Дорога на Серахс тоже свободна. Недавно оттуда пришел небольшой караван. Говорят, что Чермаган Найон собирает все доступные силы в Герате. Но он также послал хороших воинов в помощь гарнизону Мешхеда. Завтра с утра три десятка начнут разведку и уйдут на юг. Но ты сам видел, что, кроме всякого сброда, по пути нам не попадались достойные враги. Вообще, ситуация странная. Чермаган делает все, чтобы опровергнуть молву о непобедимости монгольских полководцев. Если он еще и разделит силы, повторив ошибки Мухаммада при вторжении Чингисхана, то можно сыграть на этом. Многие воины Джалал ад-Дина весьма высокого мнения о противнике, а это уже гарантия того, что войско проиграло еще, не начав битву. Уничтожив же немалую вражескую группировку, мы вселим в людей уверенность, в том числе гражданских. Ведь многие хотят отомстить, но за каждого своего убитого воина монголы вырезали целые кишлаки, рядом с которыми происходило нападение. А вот когда народ почувствует уверенность и поддержку, то сам поможет нам уничтожить большую часть врага, ведь грабежи и насилие особо не останавливались. Тот же хозяин караван-сарая, ранее весьма преуспевающий человек, вынужден был отдавать почти все доходы, лишь сумасшедшие дикари просто ради развлечения не сожгли его хозяйство. Думаю, мы возьмем Серахс также без боя, ведь уважаемый Абдалла уже послал туда своих людей. Сотник кивнул в сторону хозяина каравана, с улыбкой наблюдающего за залом. По его словам, тамошние жители ждут нас с нетерпением, так как их замучил сидящий там отряд дикарей. А вот после того, как мы перейдем к Апиддак, придется двигаться осторожно. В Серахсе нам точно помогут с проводниками, поэтому я предлагаю идти по твоей новой задумке с боковым охранением. Отправим вперед отряды, состоящие из воинов, ранее бывавших в горах. Пусть они по тропинкам обойдут основную дорогу и определят места засад. Они точно будут, ведь на перевалах и узких проходах даже небольшое количество воинов способно задержать наши сотни. Заодно парни могут ударить в спину врагам и вырезать караулы. Моя идея была не нова. Здесь и ранее посылали разведку. Но мы были на чужой земле, поэтому страховались и обязательно двигались с боковым охранением. И несколько раз нам это помогло заметить крупные банды разбойников и распоясавшийся хашар, которые были нещадно вырезаны. Тагурмыш продолжил дальше спокойно делиться своими планами, как в зале произошел небольшой конфликт. Вернее, один из купцов, тоже остановившийся в караван-сарае, начал громко кричать, а затем ударил невысокого мужичка в челме. Я уже малость разбираюсь в местных реалиях и могу определить происхождение человека по лицу. Да и челма у дяденьки повязана необычно. Машу рукой хозяину каравана, который быстро, но с достоинством, подошел к нашей тахте. Кто этот мужчина и почему над ним издеваются? Киваю на дяденьку, который под очередную порцию насмешек купца двинул в сторону выхода. Почтенный Джафар, торгующий тканями, подобрал этого человека по дороге из Мирва. Он оказал бедняге помощь и попросил помогать со счетом. А здесь этот неблагодарный заработал денег и начал чего-то просить. Вот купец и разозлился, отнял деньги и решил, что человек обязан отработать долг. Судя по разбойной и гнусной роже Джафара, он такой же торговец тканями, как я, Равин. Скорее всего, товарищ воспользовался ситуацией и занялся контрабандой с перепродажей захваченного многочисленными грабителями. Может, и сам чем-то незаконным промышляет. Типа сначала обычный купец, но при благоприятных условиях превращается в разбойника. Тряхнуть бы его хорошенько, но нельзя портить отношения с местными. Гызыл меня просто не поймет, ведь я сам предложил перетянуть на сторону шаха разочарованное население. Позови его, уважаемый Абдалла. Надеюсь, купец не будет против. Улыбаюсь почему-то напрягшемуся владельцу. Я, вообще-то, привык к реалиям здешнего мира, но иногда лезет из меня прежний правдорубый интеллигент Сережа, который очень не любил несправедливость. А еще он терпеть не мог насильников, бандитов, ростовщиков и нечестных на руку торгашей. Видать, чего-то такое проступило на моем лице и напугало хозяина караван-сарая. Через пару минут к нашему топчину подошел давешний бедолага, оглядываясь на удивленного купца. Дядя оказался не таким уж и старым, лет 40, и я сразу понял, почему обратил на него внимание. Я ведь мазнул по нему взглядом, когда шел в чайхану. Уж больно он отличается от местных, особенно ясными, голубыми глазами. Но фенотип точно не славянский. В Иране и Персии мне уже приходилось встречать светлоглазых и светловолосых людей. Но даже местные рыжие немного другие и отличаются грубоватыми чертами лица от европейцев. «Ассаляму алейкум, воины! Чем вам может быть полезен простой путник?» — произнес мужчина. Я продолжил его рассматривать, в отличие от соратников, налегших на пирожное чем-то напоминающее пахлаву. Ради нашего приезда Абдалла расстарался на славу. Ну и мы поделились с ним продуктами, так как по дороге отбили у разбойников несколько больших арб, заполненных рисом, маслом, мукой, бобами, специями и сахаром, называемым здесь шакар. Улов получился не слабый. Тащить его нам неудобно, вот мы решили скинуть часть продуктов, кроме самых дорогих, конечно. Что касается мужичка, то я мысленно анализировал его внешний вид. Немного необычная челма, старый заплатанный халат, такие же разбитые сапоги в кожаных калошах. Да, народ в мирной обстановке ходит в мягких ичигах и надевает защитные чехлы, которые я обозвал калошами. А в дороге и на войне, конечно, используется более грубая обувь. Естественно, речь о воинах, купцах и знати. Дихкане и прочая беднота носит какую-то жуткую хрень или ходит босиком. Еще обращала внимание, что лицо дяденьки чистое, борода подстрижена и сам он весь такой ухоженный, в меру возможностей. Товарищ точно не похож на большую часть местных вшивых грязнуль. Представься, произношу после кивка, означающего ответное приветствие, и расскажи о себе. Меня просто не поймет братва, если я буду миндальничать со всякой рванью. Говорили мы по-туркменски, так как фарси я освоил недостаточно. Но мужчина прекрасно понимал и агустский вариант тюркского. Меня зовут Хусейн Абу Аль-Маджид Аль-Халяби. Я прибыл издалека, как вы, наверное, поняли по моему имени, начал рассказывать дядя хорошо поставленным голосом. Это с чего я должен понимать, откуда он родом? Вопросительно смотрю на сидящего за нашим столиком Санджара, человек из города Халиба. Франки называют его Алеппо. Мамилюк оторвался от пахлавы, протараторил объяснение и снова схватил жирными руками сладость. Совершенно верно, кивнул Хусейн и продолжил. Уже нет смысла скрывать цель моей поездки, да и не интересны сейчас никому знания. Ныне в цене еда, оружие и золото. Я ученый, преподавал в медресе Дамаска, работал в Багдаде и Басре. Именно оттуда я отправился в Газни на поиски сохранившихся рукописей великого Абу Райхана Аль-Бируни. Но на обратном пути наш караван оказался в Герате, который осадили проклятые степняки. Мои люди разбежались, местный Малик отнял все сбережения, а меня просто чудом не убили после захвата города. Далее варвары погнали всех захваченных мастеров и знающих людей на север. Нас перепродали в Самарканде и разбросали по разным местам. Мне пришлось работать на местных производствах. Но через 4 года я смог сбежать. Долгое время с группой несчастных мы прятались в холмах около Мирва. Но затем я решил вернуться домой, пока свирепые захватчики покинули Мавераннахр. Пришлось договариваться с Джафаром, который в обмен на службу пообещал довести меня до Мешхеда. Но купец почему-то решил, что я теперь его слуга и даже раб. Здесь мне удалось заработать денег, починив водяные колеса и приспособления в мастерской. Поэтому я попросил свободу и хотел себя выкупить. Что за приспособление? Я насторожился еще, когда Хусейн упомянул Бируни. Вряд ли вы поймете. Это мастерская по выжимке масла, немного снисходительно ответил араб. А у меня уже все решено. Отпускать такого специалиста никто не собирается. Здесь я уже собрал небольшую компанию мастеров и знающих людей. Тот же Али Газневи, обучавший меня фарси, вообще-то, бывший чиновник и весьма грамотный человек, пусть из-за низкого происхождения, не достигший особых высот. Что касается сирийца, то у меня появилось желание пошутить и заодно окончательно его проверить. Куда уж там грязному кочевнику, произношу по-гречески, который ученый из Алеппо просто обязан знать, земля круглая, она вращается вокруг солнца, а еще у нее есть тяготение, о котором тоже писал Бируни. Если бы с Хусейном заговорил стол или дерево, то он бы удивился меньше. Это хорошо, что дядя в обморок не упал. Но как, только и смог вымолвить он тоже по-гречески. Какие науки ты преподавал и что вообще умеешь? Ну, кроме знаний астрономии, продолжаю расспрашивать товарища, игнорируя его вопрос. Я механикус, разбираюсь в математике, геометрии, алхимии и философии. Если брать умения, то могу построить арбу или повозку, водяное колесо для кузницы или жатки, думаю, справлюсь с мельницей. Еще разбираюсь в различных смазках для приспособлений. О, забыл. Уже в Самарканде я изучил производство кагаза. Видя мое непонимание, Хусейн пояснил, папируса, изготавливаемого из коры тутового дерева. Еще, стоп, ты принят. Произношу излишне громко и эмоционально, отчего встрепенулись соратники. Да я чуть чаем не подавился, когда осознал последние слова араба. Это же бумага. Сегодня мне явно благоволит мать-волчица или сам Тенгри. Как только я подумал об этом, я сразу почувствовал присутствие своей хранительницы. Она явно радовалась вместе со мной. Давненько волчица не проявляла себя. Обстановка за столом тем временем поменялась. Греческие мои соратники не понимали, но изменения интонации почувствовали и сразу насторожились, будто дикие звери. А ученый явно перепугался. Это я привык к парням и воспринимаю их как обычных людей. Но для окружающих мы выглядим степными дикарями, вооруженными до зубов, в хороших доспехах и бросающих на окружающих не самые добрые взгляды. От кочевника равнинные жители не ждут ничего хорошего. Понятно, что только я весь такой интеллигентный и мирный. Ха-ха, Ашур, зову лекаря, сидевшего на соседней тахте с воинами попроще, доверяю тебе уважаемого Гусейна Гуслия, накорми его, обеспечь ночлегом и договорись с Бураном, чтобы он выделил человеку достойное место на арбе, или мула купите у местных, если нужна одежда или еще какие мелочи, то тоже скажи обознику. Араб кивнул и тут же махнул рукой, подзывая служку. Простите, великий воин, произнес Хусейн, как только немного пришел в себя, но я должен купцу Джафару, и если вас интересуют ученые люди, то прошу вас помочь одному человеку. Вместе со мной под Мервом прятался замечательный человек, он из Бухары. Это отличный врачеватель и травник. Его зовут Абу Наср аль-Бухари, и еще он знаток философии, геометрии и алхимии. Но лекарь не бросит просто так своих людей, и у него два маленьких ребенка. Можно ли как-то помочь небольшой общине, а я уговорю своего друга на переезд. Сегодня просто праздник какой-то. Попробуйте, найдите в этом времени грамотных и действительно толковых людей. Нет, в столицах мощных государств и признанных научных центрах они есть. Как оказалось, в разоренном харизме их тоже хватает. А значит, надо брать. Тем более, что товарищ умеет делать бумагу. Да я его в клетку посажу, золотую, конечно, но никуда не отпущу. Но и хороший врач тоже нужен. Наш Ашур вынужден до многих вещей доходить сам. С моей помощью, естественно. Только если найти хорошего теоретика, то процесс пойдет гораздо быстрее. Медицина нам необходима как воздух. Народ мрет со страшной силой, а мне надо монголов побеждать. Тархан, завтра берешь людей, припасы и выдвигаешься с Гусейном в Мерв. Только согласуй все с Тагурмышем. Оба воина молча кивнули. И этот человек должен выжить при любых обстоятельствах. Вижу, что ближники с удивлением восприняли мои слова и оценивающе посмотрели на араба. Корча, зову брата, воспользовавшегося ситуацией и наложившего лапу на остатки пирожных, объясни почтенному Джафару, что Гусейн Гуслия теперь мой человек, только никого не убивай и сильно не калечь, мы же мирные гости на этой земле. Братва дружно грохнула от хохота, испугав подбежавшего служку с лиганом плова, но немного его тряхни и проверь, чем промышляет. Если заподозришь, что он разбойничает, то не щади, продолжаю. Когда воины успокоились и потребовали еще сладостей, а я только сейчас понял, что назвал ученого именем книжного героя из похождений Хаджина Среддина. Хусейн действительно был какой-то беззащитный и напоминал классического фанатика от науки, но явно со стержнем. По крайней мере, он сразу подумал о друге, не испугавшись диких кочевников. Такие люди, вообще-то, на вес золота, а для меня просто бесценны. Глава 2. Поднимите руки, а теперь попробуйте покрутить саблю, заодно можно поработать копьем. Выхожу на просторную площадку перед кузницей и под внимательными взглядами корчей трех воинов достаю саблю. Делаю несколько разогревающих движений, а затем устраиваю небольшое представление вроде танца с тенью. Чувствую, что доспех сидит как влитый. Далее копье, вернее, дротик. Издаю щелкающий звук. И под стандартный благоговейный выдох незнакомой публики ко мне подходит карабаш. У меня такое ощущение, что взгляд у коняшки ироничный и даже насмешливый. Вытаскиваю из чехла дротик и снова приступаю к упражнениям. Укол, отход, замах, блокировка и снова укол. Копье я с собой не таскаю, поэтому пока обойдемся его уменьшенным вариантом. Все, как учил дядя, и что сразу пригодилось в многочисленных стычках, которые сопровождали наше пребывание в Харасане. Далее убираю дротик обратно и достаю лук. Благо не нужно надевать тетиву, так как мы решили немного поохотиться после посещения кузни. Несмотря на то, что вокруг полупустыни и голые степи, зверья сейчас хватает. Народа стало в разы меньше, и живность за последние 5-6 лет неплохо расплодилась. Особенно это касается волков с шакалами и падальщиков вроде грифов. К моему удивлению, оказалось, что здесь водятся самые настоящие гиены, а в тугайных лесах на севере встречаются тигры, в горах немало медведей и снежных барсов, а еще в регионе немало кабанов, так как мусульмане считают их грязными животными и не охотятся. Но тенгрианцы подобными ограничениями не страдают, а свининке иногда хочется. Вот на кабана мы и решили сходить, благо их немало в зарослях протекающей рядом реки Тиджин. Отбросив в сторону ненужные мысли, натягиваю лук и улыбаюсь. Мастер, просто волшебник. Не зря я послушал совета здешнего хозяина караван-сарая и посетил кузницу Акбара. Сам факт того, что местный рекламирует чужака, говорит о многом. Кузнец с семьей успел сбежать из Каракиданьского каганата, когда там началась заметня. Узурпатор Кучлук не жаловал мусульман и обложил их суровой данью. Плюс, с соблюдением закона в державе начались проблемы. Именно поэтому не только воинское сословие, но и городское население в массе своей исповедующее ислам, с радостью встречали монголов. Ведь вначале воины Чингиса никого не резали, кроме каракиданьской знати, а в религиозные вопросы не лезли, да и города не уничтожали, в отличие от хорезмских. А вот Акбар, тогда еще подмастерье у своего отца, сбежал на юг, не ожидая ничего хорошего. После долгих скитаний и передряг его семья поселилась в Серхсе, куда мы прибыли 5 дней назад. Я давно хотел начать носить индийский пластинчатый доспех, который мне подарили парни, но надо было его подогнать под мой размер. Вот кузнец и справился с этой задачей за столь короткий срок. В комплекте к броне шла сабля производства мадрасских мастеров, но ее я давно опробовал в деле. Теперь вместе с наручами, поножами и бардом 8, бард, название конского доспеха, преимущественно средневекового, изготавливался из металлических пластин, кольчуги, кожи или простеганной ткани, состоял из следующих элементов: шанфран, защита морды, критнит, защита шеи, пейтраль, защита груди, круппер, защита крупа, и фланшерт, защита боков. Для карабаша мы практически неуязвимы. Если добавить к этому мои успехи в освоении длинного копья, то можно считать нас чем-то вроде броневика. Перед походом мы долго обсуждали тактику копейного боя с дядей. Я сильно удивился, что в этом времени нет держателя для копья, какие обычно изображают у рыцарей и прочих крестоносцев. Таранного удара тяжелой кавалерии, как такого, еще нет. Всадники больше колют противника, чем врубаются в строй, сметая его. По словам Бурчи, каракидане и монгольские рыцари сильны хорошими панцирями, слаженными действиями всех войск и умением работать саблей. И вообще, воины Чингиса иногда орудуют копьем, держа его двумя руками, что облегчает бой с ними при грамотном подходе. Ведь лошади у нашего противника мельче и по идее при сшибке их можно просто снести. Поэтому упор дядю заинтересовал, и он обещал подумать. Но опытный воин сразу объяснил, что для такого метода нужно еще и специальное седло, так как при ударе есть шанс самому свалиться с коня. Насколько я помню, было еще и крепление к седлу, но пока не могу вспомнить, как оно выглядит. Поэтому пока мы больше тренируем уколы. Мастер, а не хочешь ли ты присоединиться к моей орде? Решаю обойтись без всяких экивоков. Я сейчас собираю людей, сведущих в разных областях, ремеслах, науке, образовании и военном деле. У меня дома их попросту нет. Пока мои люди расположились в Астерабаде, но в следующем году мы уйдем на северо-запад в Куманские степи. Поверь, в этих местах еще долго не будет мира. Мы тоже будем воевать, но я могу обещать тебе защиту и возможность спокойно работать. Более того, ты сможешь творить. Я же вижу, что кроме оружия, твоя кузница делает много чего полезного. Мне не нужен ответ сегодня. Поговори с нашим лекарем Ашуром, обозником Бураном. Они расскажут больше про мои задумки. Заодно пообщайся с недавно присоединившимися к нам учеными Гусейном Гуслия и Насром Аль-Бухари. Думаю, так будет лучше. Я подумаю, господин, степенно ответил шкафообразный кузнец и поклонился. Вот и хорошо. Со своей стороны надо предупредить Ашура, чтобы он хорошенько обработал мастера. Да и ученый может предложить ему интересные проекты. По вспыхнувшему интересу в глазах Акбара, было заметно, что деньги и прочие блага привлекают его гораздо меньше, чем возможность создать что-то необычное. А у меня большие планы по производству осадных и метательных машин. Да и воинов необходимо одеть хоть в самый простейших доспех. Это у условных рыцарей, вроде моих парней и постепенно растущего отряда тяжело вооруженных воинов, с защитой полный порядок. А вот остальной отряд, который неплохо разросся до небольшого войска, с броней и просто доспехами, ситуация гораздо хуже. Недавно те же разведчики потеряли 5 людей и все из-за отсутствия кольчуг. Парни напоролись на засаду и попали под обстрел лучников. Я бы тоже подстрелил добычу. Но Элтон, как всегда, не дал людям поохотиться, по третьему кругу начал вещать корча, а потом все кабаны разбежались. Не бегать же за ними по камышам, при этом брат не забывал класть очередной кусок мяса в разрезанный кусок лепешки, добавив туда лука и посыпав черным перцем. Благо специй у нас в достатке, как и свежей кабанятины. Охота удалась, но с некоторыми уточнениями. Мне пришла в голову мысль разделить отряд, чтобы не устраивать форменный геноцид местным животным. Сам я в сопровождении Корча, Тархана, Дундука, Бузлара и еще пятерки воинов, выполнявших роль дозора и прикрытия, отправился на реку, а остальная компания понеслась искать стадо куланов, которых видели местные пастухи. Парням надо развеяться, погонять по степи и отдохнуть от тренировок, не прекращающихся при любой длительной остановке. Да и в дороге у нас шло сплошное боевое сложивание и отработка команд. Подобным образом мы с дядей решили готовить будущих десятников и сотников, если доживут, конечно. Народ под моим началом в массе своей молодой, даже юный, поэтому с непривычки устает, в первую очередь морально. В общем, все пошло по плану. Два десятка наших охотников нашли след стада и долго преследовали диких лошадей по степи. С учетом того, что здесь весьма специфическая почва, а дороги парням неизвестны, то они вернулись ни с чем. Воины особо не расстроились, так как им хватало впечатлений от веселых скачек. Мы еще долго выслушивали их смешные истории, как они носились за куланами. А вот я поехал на реку не охотиться, а добывать пищу. Потому и взял с собой самых спокойных людей, не считая шебутного медведя. Он громко сопел и всячески выражал свое несогласие, когда я запретил ему лезть поперек батьки. Как итог, три выстрела и точно такое количество подсвинков весом около 30-35 килограммов стали нашей добычей. Мы прямо на месте разделали туши, благо народа хватало. Корча же изображал Робин Гуда и гонялся по кустам и пожухлой заросли вдоль реки, пытаясь подстрелить хоть кого-то. Но умные животные сразу дали дёру, когда я начал отстрел с достаточно большого расстояния. Всю дорогу до Серахса медведь ворчал и жаловался, что ему не дали проявить свои навыки стрелка. Затем немного успокоился, когда я объяснял ему и заинтересованным парням, как надо мариновать мясо для шашлыка. Шампуры были изготовлены давно, но все не было времени приготовить исконно русское блюдо. Ха-ха. Затем вернулся второй отряд, и Корча кинулся расспрашивать парней об успехах, немного успокоившись. И вот когда мы принялись за вторую порцию мяса, быстро уничтожив первую, брат опять затянул свою песню, а шашлык удался. Или я соскучился по свинине, не знаю, чую, что еще пара кусков, и лопну. Смотрю на дергающегося дундука, чье измазанное жиром лицо блестело в бликах костра и решаю, что надо уважить клерикала. «Эй, Буга», — говорю нашему силачу, — «тащи один кувшин из той самой арбы, вокруг которой обычно кругами ходит шаман». При упоминании заветного кувшина дундук сразу встрепенулся, а его глаза аж засветились от предвкушения. У нас в походе сухой закон, но тут случилась оказия, и мы захватили у хашарников подозрительную добычу. Сначала я подумал, что в запечатанных кувшинах масло, но судя по возбуждению шамана, в глиняных сосудах хранился совершенно иной продукт. Мы прямо на месте вскрыли самый маленький кувшин, и часть парней во главе с дундуком продегустировала напиток. Вроде никто не помер, поэтому я разрешил парням разлить остатки по бурдюкам, но держать меру. И вот по истечении 3 недель решаю дать людям небольшое послабление. Ух, хорошо, выдохнул шаман, опрокинув в себя пиалу с вином, и сразу посмотрел в мою сторону. Я же делаю вид, что не замечаю намеков и делаю небольшой глоток. Ну, слабенько, я ожидал лучшего. Кислятиной не назовешь, но точно не амброзия. Скажем так, похоже на бюджетное крымское или таманское. Остальной народ кряхтел от удовольствия или морщился, не понимая смысл данного напитка. Даю команду Бузлару, ставшему на розлив, и он наполняет пиалы всех желающих. Не пойму я тебя, Алтан, успокоившийся и довольный Корча нарушил молчание, зачем тебе этот Гусейн Гуслия? Можно понять, ради чего парни рисковали и вытаскивали лекаря, забившегося в нору как суслик, но тащить с собой и еще кормить бесполезного человека, судя по одобрительным возгласам от двух соседних костров, где расположился актив нашего отряда, часть людей поддерживала подобное мнение. Я уже хотел ответить, как мне на помощь пришел шаман.